Глава 36. Второй разговор Кочкина с Кашинцевой. Когда Кочкин явился к Кашинцевой, его ждал неприятный сюрприз. Из ее комнаты выходил Сверчков. Увидев Меркурия, следователь удивленно вскинул брови. Чиновник особых поручений попал в неловкое положение. Выйди, следователь, чуть раньше, Кочкин смог бы вывернуться, но тут, когда он уже занес руку для того, чтобы постучать в дверь, у него не осталось никакой лазейки. Сверчков понял, что Меркурий пришел именно к Кашинцевой. — А какими судьбами, Меркурий Фролч? «Что заставило вас прийти в этот дом?» Елейно, точно диакон Самвона, пропел следователь и воткнул в сыщика свой подозрительный взгляд. «Хочу поговорить с мещанкой Кашинцевой», — ответил чиновник особых поручений. Это была правда. «О, с Кашинцевой!» Сверчков подошел к Кочкину и, взяв его под руку, увлек за собой. Тот не противился. «Да, а что?» «Ничего», — мотнул головой следователь, — «просто интересно. А зачем вам говорить с квартирной хозяйкой? По какому делу?» «Ах, ну да, я же совсем забыл, что вы расследуете убийство Сиволапова», — начал издали заводить Меркурий, лихорадочно придумывая более или менее правдоподобное объяснение своего присутствия. «Вы, наверное, решили, что мы тоже ищем убийцу городового. Но это не так. Мещанка Кашинцева нужна мне по другому делу». «О, и по какому же?» — Сверчков был вежлив, но настойчив. «Да дело в том, вы наверняка об этом еще не слышали, что в городе появился жулик. Личность его пока не установлена. Известно только, что он переодевается то мужчиной, то женщиной». Кочкин замолчал, ожидая, как отреагирует следователь на его слова. «А при чем здесь Кашинцева?» — склонял голову то направо, то налево следователь. «По нашим сведениям, он останавливался у нее. Она сдавала ему комнату». «О, вот как?» «Да», — кивнул, важно выпячивая губы, Меркурий. «А чем этот жулик промышляет?» «Я разве вам ничего об этом не сказал?» «Нет». «Операции с ценными бумагами», — выпалил Кочкин первое, что пришло в голову. «О, вот как? Тогда его нужно обязательно найти. Ценные бумаги — это очень и очень серьезно». Следователь сдвинул брови. Подозрительность в его глазах исчезла, они стали мутными и безразличными. Не буду отрывать вас от дел. Разрешите откланяться». Сверчков сделал легкий кивок головой и ушел торопливой, чуть шаркающей походкой. Едва заметно улыбнувшись ему вслед, Кочкин постучал в комнату квартирной хозяйки Кашинцевой. «У меня сегодня прямо день свиданий», — увидев чиновника особых поручений, заявила она. «Почему?» — спросил Меркурий, делая вид, что ничего не знает о визите Сверчкова. «Да только вот перед вами от меня ушел судебный следователь Сверчков. Вы должны были столкнуться с ним на пороге». «Никого не видел», — простодушно глядя на Кашинцеву, сказал Кочкин. «Вот он, из дверей, а вы в двери. Потому я так и сказала. Ха, день свиданий». «А что, Сверчков часто к вам ходит?» «Да, частенько. Уж и надоедать начинает». Хозяйка взяла стул и поставила перед Меркурием, жестом приглашая садиться. «Как придет, так давай одно и то же спрашивать. А что я могу сказать нового? Ничего. Вот и говорю, что в прошлый раз. А он нервничает, порой даже кричит». Кашинцева взяла другой стул и, подождав, пока Кочкин усядется, села сама. «Кричит?» «Ну да. Мол, я не хочу вспоминать. Вот если напрягу память, то обязательно вспомню то, что его интересует». «А что его интересует?» «Ясно, что», — вяло бросила вперед руки Кашинцева. «Кто приходил к Сиволапову в день перед убийством? Я ему говорю: господин Сверчков, никто не приходил. А он: нет, Мария Севастьяновна, не может такого быть. Кто-то должен был приходить. Ну, вспоминайте, а что вспоминать-то? Тяжело вздохнула квартирная хозяйка и дернула точно в нервном тике ртом. Надоел, сил нету. Вот думаю, уехать, что ли, куда-нибудь, пока дело не утрясется. А то ведь не даст жизни окаянный. А вы зачем ко мне? Да, собственно, по тому же делу. Кочкин виновато улыбнулся и сокрушенно потряс головой. Вы уж извините, служба такая. Начальство, будь оно неладно, требует. Да говорю же, никто не приходил. Вот не сойти мне с этого места. Ну, никто. Да, я понимаю вас. Я своему начальству то же самое говорю, что никто не приходил. Зачем женщину, ну, то есть вас, тиранить? Да пусть живет спокойно, а они, начальство. Так, нет, говорит, ты сходи, ты, говорит, спроси. Может быть, не в тот день, а раньше, там, за день или за два. Ну, вот такие у них речь. А ведь не ослушаешься. И за день никто не приходил, и за два. Сиволапов вообще жил бобылем. Кто к нему ходить будет? Так к нему что, вообще ни одна живая душа не приходила? Ну, почему же? Квартирная хозяйка потерла указательным пальцем под носом. Что-то нос в последнее время свербит. К чему бы это? Ну, почему же сослуживцы наведывались? Эти почти каждый день тут паслись. Только тогда их и не было, когда Сиволапов на дежурстве. Он ведь одинокий. Женщины нет. Вот и можно здесь всякое устраивать. Я была против этих визитов, но что сделаешь? Он же полицейский. А в день перед убийством были у него сослуживцы? Нет. В тот день никого не было. Я еще удивилась, что это, думаю, никаких разговоров и шума не слышно из квартиры Сиволапова. — Вы ничего не упустили? — вкрадчиво спросил Кочкин. — Нет. Хотя глаза квартирной хозяйки сощурились, она в задумчивости приложила морщинистые пальцы к губам. — Может быть, упустила. Вот вы намекнули, и я вспомнила. Кажется, кто-то приходил. Но ведь я тоже не сторож возле жильцов, стала оправдываться Кашинцева. Но Меркурий остановил ее. А Сверчкову вы об этом говорили? О чем? Не поняла хозяйка. О том, что кто-то приходил. Нет, не говорила, мотнула головой Кашинцева и, скрестив руки на груди, выпрямилась. Почему? Улыбнулся Кочкин. Это была хорошая новость. Чем меньше знает следователь, тем лучше. Да больно важный он. Мундир, фуражка, галуны. И что ни слово, то приказ. Вы должны, вы обязаны. А что это я ему должна? Повысив голос, хозяйка подалась вперед. За мной отродясь никаких долгов не водилось. А тут приходит. Вы должны? А вот вам! И Кашинцева, расцепив руки, свернула фигу и направила ее в сторону окна. Вот вы, судя по виду, человек хоть и с полномочиями, но простой. С вами и поговорить приятно, не то что с некоторыми. Так кто приходил? Решил вернуть хозяйку на нужную тропинку разговора Кочкин. Так городовой. Это точно? Точно. Обиженно прижала подбородок к шее хозяйка. Я же его видела. Только вот с днями путаюсь. В тот день это было или в другой, вспоминая, она закатила, как припадучие глаза. — А что это был за городовой? Вы его раньше видели? — Да вроде видела, только вот не припомню где. — Может быть, он раньше приходил к Сиволапову? — Нет, к Никодиму Прохоровичу всегда одни и те же приходили. Их морды чесночные у меня навсегда в глазах застряли. Этот раньше не приходил. — А что этот городовой? Пришел и ушел? — Нет. Он у Сиволапова задержался. Потом ушел. — А может, и не ушел? — То есть как не ушел? — Я не видела, чтобы он уходил. — А вы не интересуетесь у постояльцев, кто к ним приходит? — Зачем? — непонимающе глянула на Кочкина хозяйка и медленно моргнула. — Какое мое дело, кто к ним приходит? — У меня, скажу вам правду, любопытства, как у других баб, нету. Вот вы говорите, Сиволапов жил бобылем, никакие люди к нему не ходили. А как же сослуживцы? Городовые? Да это разве люди? Это ведь так. Хозяйка замолчала, подыскивая нужное слово, и, не найдя, просто сухо, как при чуране, плюнула в сторону. А я вас понимаю. Доверительно глядя в глаза квартирной хозяйки, сказал Кочкин. Но давайте вернемся к этому городовому. Вы говорили, что где-то видели его, но не можете припомнить, где. Не-а. А узнать его сможете, ну, если вдруг встретите на улице? Смогу. Кочкин какое-то время сидел в задумчивости, глядя мимо хозяйки. Та изредка тоже поворачивалась в сторону, куда смотрел гость. Че это он там увидел? Меркурий, наконец, перевел взгляд на Кашинцеву и попросил описать городового, который приходил к Сиволапову в день перед убийством. Хозяйка этого сделать не смогла. Она говорила о форме, о коротких сапогах, о том, как громко цокали подковки. Припомнила, что городовой был без шашки, а вот какое у него было лицо, сказать не могла. Повторяла только, ну вот, как у всех. Может, какая-нибудь особая примета, старался помочь ей Кочкин. Какая? Кашинцева рассеянно глядела на чиновника. Ну, не знаю, там, родинка, типун на губе. Да разве может быть типун на губе? Он только на языке бывает, заметила хозяйка. Ну, это я так, к слову, чтобы вы поняли, ну, что такое особая примета, оправдывался Кочкин. Нет, могу сказать точно, ничего такого у него не было. «Мне бы это непременно в глаза бросилось», — Кашинцева уверяла Кочкина с усердием торговки. «Вы уж извините меня, Марья Севастьяновна, за назойливость, но придется задать вам еще несколько вопросов». «Да сытовайте. Куда от вас денешься? Видать, судьба моя такая. На вопросы отвечать. Хоть признаться, неграмотная я». Отец покойный в школу-то отдавать отдал. Приговаривал еще, мол, учись, Машка. Я обходил, обходил, а толку? Что-то учитель мне там говорил. Все, пальцем в книжку тыкал. Я гляжу и ничего там, кроме желтого пальца, не вижу. Он меня все пытает. Что это? А это что? А я возьми да и брякни. Палец ваш. Вот и поперли меня со школы, как неспособную. «Так вы читать не умеете?» «Ну как же, умею. Не только читать, еще писать и считать могу. Только я всем этим премудростям сама обучилась, без школы. Так какие вопросы вы мне задать хотели?» «Этот городовой, которого вы накануне убийства видели, разговаривал с вами?» «Нет», — ответила хозяйка. «Прошмыгнул мимо, и все. Да и зачем нам разговаривать?» «Например, спросить, в какой квартире живет Сиволапов. Но он, выходит, знал, как пройти к Никодиму Прохоровичу? Значит, он и раньше бывал у вашего постояльца в гостях? О, вы же его видели? Только вспомнить, где, не получается. Может, вы его здесь и видели, когда он к Сиволапову приходил?» «А вы знаете?» «Может быть». Квартирная хозяйка задумалась, прижав кулак к подбородку. «Может, он одет был как-то иначе, не в форму», — предположил Меркурий. «Вот-вот», — закивала Кашинцева и вскинула указательный палец. «Он был по-другому одет. Я-то думаю, что в нем не так. Одет по-другому. Это же надо, как человек меняется». «Значит, вы его вспомнили и можете сказать, кто это?» «Вспомнить я, конечно, вспомнил, а вот сказать, кто он, не могу, потому что не знаю. А видела я его совсем недавно». «Где?» «Вот, да здесь, у себя в коридоре, по-моему». Кашинцева рассеянно смотрела себе под ноги, что-то вспоминала и вдруг выдала. «К Сиволапову женщина какая-то приходила». «Женщина?» «Это, наверное, какая-нибудь знакомая или зазноба?» — начал Кочкин, но квартирная хозяйка перебила его. «Да какая зазноба! Не было у него никого! Женщины к нему не ходили! А тут Вот такое дело, пришла. Вы говорили об этой женщине Сверчкову? Нет. А что, нужно было? Так я думала, его только мужчина интересует. Но мне же вы про нее рассказали. Ну, в следующий раз, когда следователь придет, я и ему расскажу. Кочкин сначала хотел отсоветовать квартирной хозяйке сообщать Сверчкову что-либо о госте Сиволапова, но потом передумал. Ведь Кашинцева после такого совета могла в любую минуту выдать Меркурия следователю. И не по злобе, а просто так. Мол, вот приходили ко мне из сыскной и сказали, ничего судебному следователю про женщину не говорить. Конечно, расскажите. А сейчас опишите мне эту женщину, как она выглядела. Или вы не помните? Ха, отчего же не помню? Помню, оскорбилась Кашинцева. Хозяйка принялась описывать незнакомку, и чем больше она о ней говорила, тем яснее чиновник особых поручений видел перед глазами мужеподобную женщину, которую они приняли за переодетого Коломятова. «Когда она приходила? Вы не припомните?» — спросил Кочкин после того, как хозяйка закончила в подробностях описывать посетительницу городового. Закусив нижнюю губу, Кашинцева сощурилась. «Помню, за 2 или 3 дня до того, как его убили. А долго она у него находилась? Если вам интересно узнать, было у них что-то или нет, то могу сразу сказать, не было». Неодобрительно глядя на чиновника особых поручений, заметила Мария Севастьяновна. «Почему вы в этом так уверены?» «Да потому что не успела она к нему войти, тут же и вышла». «Тут же?» «Ну, может, через 5 минут, может, через 10, но не больше». «Она что-нибудь при этом говорила?» «Да, показывала газету и просила извинения за беспокойство. Я так поняла, она пришла по объявлению, но ошиблась адресом. А может, в газете что-то напутали?» «А что это была за газета?» «Губернский листок». «Точно губернский листок?» — переспросил Кочкин. «Точно?» — мотнула головой квартирная хозяйка. «А может, вы еще что про городового вспомнили?» Меркурий просительно посмотрел на Кашинцеву. Та задумалась, затеребила платье на груди, поводила взглядом из стороны в сторону, и вдруг глаза ее зажглись. Рот растянулся в беззубой улыбке. «Да!» — почти выкрикнула хозяйка. «Вспомнила я про городового!» Кочкин обрадовался этим словам и уже приготовился слушать то, что поможет ему отыскать городового, но Кашинцева разочаровала его. «Этот городовой?» «Я спутала. Приходил не к Сиволапову». «А к кому?» — разочарованный с нотками уныния в голосе спросил Меркурий. «Да живет тут у меня одна вдовая. Вот он к ней и шастает. А сам, между прочим, с супружницей проживает. Да, там, в конце улицы. А сюда набегами». «А почему вы сказали, что он приходил к Сиволапову?» «Да...» Кашинцева опустила глаза. «Да надоел он мне. Шляется тут. И ведь не прогонишь. Ну, а вы при власти». Она из-под лобья глянула на чиновника особых поручений. «Так нельзя», — строго заявил Кочкин. «Ведь так можно невиновного человека под монастырь подвести». «А чё это он вдруг невиновный?» — пошла в атаку квартирная хозяйка. «У самого жена дома сидит, бедствуется, а он тут по чужим углам лакомится. А может, это он Сиволапова убил? Вы его проверьте». «Я вам и фамилию скажу!» Кочкин смотрел на Кашинцеву без осуждения, но и без понимания. На его веку это был не первый случай, когда кто-то пытался навести полицию на своего обидчика. «А вот женщина, о которой вы говорили, точно приходила к Сиволапову? Или вы все придумали?» «Точно! Да и разве такое придумаешь?» «Газета, объявление. Я просто раньше как-то не сообразила, что про нее тоже нужно сказать. А за городового вы меня, ну, дуру старую, простите. Попутал меня враг. Ну, вы уж простите. Да он и не городовой, а стражник железнодорожный. Да, вы уж меня простите». «Бывает», — только и сказал Кочкин. Встал и, не прощаясь, вышел из квартиры Кашинцевой.